Магнит для плохих новостей. Киара взялась за нас по полной. Два дня подряд мы с Крисом выползали с тренировок едва живые. С раннего утра и до позднего вечера. Она уверяла, что мы продвигаемся неплохо, а я думала, что мы застыли на месте. Рассказывать мне о том, что произошло на собрании, Крис не спешил, хоть и обещал. А я не напоминала. Мне удалось убедить себя, что, наверное, такую тайну я и не хочу знать. Что мне за дело до его сложных отношений с женщинами? Конечно, я кривила душой. Было ясно, что речь не шла о простой интрижке с дурным концом. Но, как я не гадала, не додумалась, каким образом она могла быть связана с тварями. Была ли это другая истребительница? И если нет, то кто? Кристально ясно было лишь одно. О доверии нам с Кристофером говорить исключительно преждевременно. «Завтра вы едете в мертвый город», — сообщила вечером второго дня Кира. «В стражу», — уточнил Крис, валяясь на полу тренировочного зала и тяжело дыша. Я смогла доползти до стены и прислонилась к ней. «Верхними дозорными». Как я помнила из курса истории застав, сразу после обнаружения дыр было два вида патрулирования. Первый – у выхода из другого мира, и второй – дополнительная единица наверху, в самом городе. На случай, если кто-то из тварей смог прорваться мимо стражи. Такой патруль называли «верхними дозорными». Потом их упразднили, потому что прорывы случались редко, и их проще было купировать либо в пересменке, либо разовым привлечением дополнительных сил. «На полную смену?» – снова уточнил Крис. «Половину. Не хочу, чтобы вы совсем выпали из режима тренировок. Плюс ненадолго смените единицу стражи у дыры. Ну, кто знает, может, это дожмет дар Ясмины». «В какой мы идем?» – спросила уже я. Дыхание восстанавливалось. Скоро смогу встать. «А в прошлый раз вы заходили?» «Фиолетовый», – смутилась я. «Вот туда и пойдете». Насколько я поняла, Кира все еще была не в курсе, что мы уже появлялись у дыры и даже охотились на тварь. И мне очень хотелось, чтобы так оставалось и дальше. Но, очевидно, не суждено. Фиолетовый встретил нас как родной. Распахнул ворота, расстелил туман. Было немного странно входить в город по праву, да еще и в компании Тиля и Жерома. Щит ушел менять предел. Кристофер присоединился к нему, они о чем-то негромко переговаривались. Я смотрела в створ ворот и даже вздрогнула, когда моей руки коснулся Тиль. «Тебе больше не нужен кожаный шнурок». «Что, прости?» Я удивленно захлопала глазами. Он спрятал улыбку, но в темных глазах прыгали смешинки. «Ну, тебе был нужен провожатый до кожевенной лавки, чтобы купить шнурок». Я дала себе мысленную затрещину. И где я растеряла все навыки вранья? Ведь первое, что должен помнить настоящий лгун, что и кому он врал. Но Тиль был очень приятным, и я решила сдаться. Не особо, если честно. Его улыбка слегка потускнела, а я продолжила. «Мне вообще-то все равно, до какой лавки ты смог бы меня проводить». Тиль засмеялся. «Ну, пусть это будет все же кожевенная, она дальше всех». «Если Кира хоть когда-нибудь выпустит нас на свободу», — вздохнула я. Он посерьезнел. «Как ваши успехи?» Я повертела раскрытой ладонью, показывая, что так себе, и в этот же удар сердца поймала на себе взгляд Кристофера. От него не укрылась моя нелестная характеристика наших общих достижений. «Все будет хорошо, вы притретесь», — снова коснулся моей руки Тиль, что тоже не осталось незамеченным. Тиль с Жеромом нырнули в туман и пропали из виду уже через несколько шагов. «Он гуще сегодня, что ли?» Я еще раз проверила пологи, которые повесила на пояс с двух сторон. Все-таки с момента активации дара они у меня стали получаться намного лучше. Не разбила ни один, пока плела. Мы с Крисом договорились, что он будет мечом, а я щитом. Для истребителя это звучит нелепо. У всех всегда сразу понятно, кто есть кто. Ну уж, такая мы ненормальная единица. Я скорее щит, как сказал Липик. А Крис вообще кто угодно. Хотя, если задуматься, это решение было единственно возможным. Ну как я с моим отсутствием опыта могу быть мечом? Мы не спеша шли по улицам, методично прочесывая их по утвержденному маршруту. Конечно, изредка переговаривались о пустяках, но чаще просто молчали. Ничего не отвлекало от города и улиц. Наверное, поэтому Крис так быстро среагировал на то, что я потрясенно замерла. Он мгновенно выхватил из воздуха катану и выставил передо мной. Но поскольку я свою косу призывать не спешила, он повернулся ко мне. «Что?» «Мне не мерещится?» — спросила я, указывая пальцем туда, где встречался угол дома из желтого, выщербленного камня и темная мостовая. Криш шагнул в указанном направлении и крепко выругался. «Не мерещится», — подытожила я. Там, раскинув в стороны когтистые лапы, лежала убитая мною тварь. Я подошла и перевернула ее носком ноги. Тушка закоченела и походила на уродливую деревянную игрушку. «Это не может быть та же самая», — упавшим голосом сказал Крис. «Это она, поверь мне. И я очень долго держал ее в руке». Мы стояли и смотрели на дважды располосованную истребительским оружием тварь и надеялись, что она рассыплется в прах. Как и должна делать любая приличная тварь в нашем мире. Один оборот солнца, все, дольше они никогда не сохранялись. Это пролежало уже 4. «Что за тварева аномалия?» В сердцах воскликнул меч, немного помолчал, выпрямился. «Ну что, Ясмина? Накрылся наш с тобой верхний дозор. Пошли сдаваться Кире». Я втянула голову в плечи. Теперь, зная, какова она может быть в гневе, сдаваться ей совершенно не хотелось. «Зайдем к парням, расскажем, что случилось, и сразу в заставу», — скомандовал Крис. Я цапнула тварь за лапу и встала тоже. Уже у ворот города, когда мы выходили, я затормозила. «Крис, а если она рассыпется там?» «Значит, придется каяться на словах», — попытался пошутить парень. «Так она, конечно, оттянула бы часть внимания от нас, но что поделать». Я шагнула на солнце и зажмурилась от яркого света. Не рассыпалась. Ни сразу, ни по дороге. А вот как от Кириного крика не рассыпались мы с Крисом, для меня до сих пор загадка.